6. Изменение планов. Непредвиденность. Пути вниз. Геноведьма запрокинула голову, просматривая исполосованное светом небо. «Что ты ищешь?» — спросил Тиро. «Ваш флот», — ответила Талапвита-37. «Эскадрилья штурмовых кораблей в боевом порядке. Одинокий звездолет с артиллерией, сносящий города. То, что скажет мне, что вы услышали мое сообщение и восприняли его всерьез». «Мы услышали его», — сказал Тиро. «Но на орбите исключительно корабли предателей». «Значит, только вы». «Все верно». «И как же вы собираетесь уничтожить городок Омегу? Мое сообщение ведь было однозначным. Уничтожить все живое в куполе». «Мы космодесантники», — пояснил Брантон. «Мы можем уничтожить все, что угодно, и для этого нам не нужен звездолет». «Такие самоуверенные», — сказала Талапвита-37. «Это всегда было изъяном вашего вида. Нам следовало страшиться тех, кто охотно принимает уверенность и отвергает сомнения. Тогда мы должны были это понять. Понять и не подчиниться. Вот и вся правда». Геноведьма пожала плечами и крутанула свой посох, а затем спрятала его за плечом. Она бросила скрученные щупальца кабели глубинного спайщика и сказала: «Никогда не любила эти биоконструкты. Жестокие существа с манией величия и садистскими наклонностями. Никакого толка, кроме как задержать на минуту-другую щенков Луперкаля». Геноведьма вызывала у Тиро тревогу, которую он не мог описать, и ему пришлось проявить немалое самообладание, в наличии которого он не был уверен, чтобы позволить ей подойти невредимой. Он попытался обосновать свои ощущения боевой готовностью перед лицом неизвестного врага. Но он понимал, что дело не только в этом. Геноведьмы были древней, могущественной силой, и слухи об их существовании уходили во времена, когда тайные знания, которыми они обладали, считались магией. «Ты, Талапвита-37?» – спросил Брантон. Она остановилась и с любопытством посмотрела на него. «Я Талапвита-37, дочь Месяца, дитя Луны. А ты кто?» «Ульрах Брантон, капитан 10-го легиона». Геноведьма оглядела его с головы до ног. «И что ты такое? Нечто худшее, чем даже мы создавали. А мы творили кошмары». Она не стала ждать ответа и повернулась к Тиру. «А ты кем будешь?» «Кадм Тиру». «Железные руки», – произнесла Талапвита-37, повернувшись к остальным воинам и заметив Атеша Тарсу и Никону Шарукина. «Но не все из вас». «Не все», – подтвердил Тиро. «Позор Иствана 5 свел братьев из многих легионов, а последовавшие за ним сражения сковали наше братство железом». Талапвита-37 кивнула и подхватила пальцем с его доспеха замерзшую каплю крови. Она поднесла руку к отражающей поверхности своего шлема, и визор Тиро обнаружил исходящее от шлема инфракрасное излучение. Когда капля начала таять, геноведьма размазала ее там, где должен был находиться ее рот, имеясь у нее отличительные черты. Под поверхностью шлема заиграли плавные формы света, серпы и петли спиралей. «10-й легион, 3-е поколение, рожденный на Медузе. Кровь типа АЭКСЭ, позитивная тета. Часть группы Омниц Кипарелли. Высокая концентрация генотипа Сталикс, модификация конъюгации поколения Гарьяна. Крайне высокая. Может привести к предрасположенности к вызванной страданиями психотравме. Но, полагаю, вы это уже знаете», – произнесла Талапвита-37. «О чем ты говоришь? Что это все значит?» «Это значит, что мы создавали всех вас быть живучими, но ты демонстрируешь уровень, который я давно не видела. Сади болт в твой череп, и я думаю, что ты все равно поднимешься, не так ли?» «Мы из Железной Десятки», — сказал Брантон. «Мы терпим боль. Вот что мы делаем». «Твоя правда», — согласилась Талапвита-37. «Но генокод твоего легиона зафиксирован за пределами наших рекомендаций. Вашему предку всегда нравилось заходить дальше, чем ему следовало». «Наш предок? Ты про Ферруса Мануса?» – спросил Брантон. «Нет, другого», – ответила Талап Витта 37, повернувшись к Железному Отцу. «Того, кто послал своих волков в первый раз, чтобы заставить нас работать ради своих ужасных амбиций». Тиро едва сдерживал кипящий в нем гнев и видел его отражение в напрягшихся боевых братьях. «Говорить подобные слова в то время, как тронный мир осажден, надежный способ встретить смерть», — заверил ее Брантон. Талап Витта 37 насмешливо посмотрела на него и покачала головой. «Такие хрупкие», — произнесла она с гортанным хрипом, что, возможно, означало смех. «Еще одно побочное явление гиперагрессивных мужских особенностей. Время играет против нас, а вы все так же стараетесь придраться к моим словам». Тиро почувствовал растущую ярость Брантона, одновременно подавляя свою собственную. А ведь она права. Сейчас врагом было время. «Где Магноматор?» Талап Витта 37 покачала головой, каким-то образом сумев выразить раскаяние и подавленность даже без мимики. «Я несла это бремя слишком долго, одна и вдали от моих сестер. Я не могла отдохнуть в их обществе или найти помощь ни в одном из источников, так как Гелиоса 54 постаралась, чтобы вся информация обо мне была стерта из-за страха, что меня найдут и схватят. Мои сестры забыли меня. Сам месяц забыл меня. Но я сберегла Магноматор, оставаясь на Луне, но передвигаясь невидимо по трещинам бытия и восприятия». Она опустилась на колени, и Тиро увидел в ней бесконечную глубину печали. «Я хранила ее больше 200 столетий», — продолжила она. «Но моя плоть и разум больше не могли нести бремя одиночества. Гелиоса 54 дала мне задание, понимаете? Чтобы я берегла Магноматор. Близко, но так далеко от тех, кто бы злоупотребил ею. Я бы не смогла этого сделать, подведи мое тело. Я нуждалась в отдыхе, чтобы регенерировать в исцеляющем свете источников, но я не могла взять Магноматор с собой из-за опасения, что ее сила выдаст ее. Поэтому я снова открыла тайное хранилище внутри генетических лабораторий Геродота Омеги, которые справедливо признали небезопасным и давно запечатали. Я хорошо спрятала Магноматор и сплела вокруг хранилищ нерушимые печати на то время, пока спала». «Дай угадаю», — сказал Тиро. «Эти печати не такие нерушимые, как ты считала». «Кажется, даже на Луне предательство пустило глубокие корни», — грустно сказала Талап Витта 37. «Когда я переродилась, восстановив силы для продолжения моей службы, вражеские охотники узнали о моем одиноком бдении и нашли мое убежище. Поддавшиеся порче кибернетики почти схватили меня, но они недооценили силу Генодевы, даже такой старой и слабой. Я уничтожила их. Избежала в Серебряные океаны, используя старые способы, чтобы отправить отчаянное послание в пустоту». «И мы ответили на твой зов. Так что ты хочешь от нас?» — спросил Брантон. Талап Витта 37 указала посохом на вулкан. «Времени мало», — сказала она. «Марсианские техножрецы-отступники используют дегенеративное вирусное сознание, чтобы преодолеть генопечати, которые я наложила на хранилище внутри Геродота Омеги». «Сколько им понадобится времени, чтобы взломать их?» — спросил Тиро. 5 печатей уже поддались, 6-я почти отказала, и только вопрос времени, когда откроется 7-я печать, и сыны Хоруса впадут внутрь». «Если сыны Хоруса находятся у основного входа, как мы попадем внутрь?» — спросил Тиро. «Основной вход», — хихикнула Геноведьма. «Вы всегда такие буквальные». Оставив Велунда и Томатику попытаться починить Грозового Орла, Талап Витта 37 повела остальных вглубь каньона. Шароукин пожал на прощание руку Велунду. Железный Отец был бледен, но ничем не выдавал боль от потерянной в крушении ноги. Он уже привязал кусок сломанного пиллерса к обрубку в качестве костыля, используя кабель и изоляционный материал из разорванного фюзеляжа. «Береги себя, брат», — сказал Велунд. «Ты тоже, брат», — ответил Шароукин, не в состоянии избавиться от мрачного предчувствия. «Я подниму его в воздух до вашего возвращения. Запомни мои слова». Шароукин видел, как летают самолеты в худшем состоянии, но недолго. И немногие из них возвращались в небо после того, как их сбивали. «Не сомневаюсь», — сказал гвардеец Ворона. Это прощание произошло 2 часа и 15 километров назад. Шароукин вел разведку впереди остальных. Они шли по каньону к незаконченной вентиляционной станции, возведенной на склоне вулкана. Фрагменты пыли опускались в каньон, словно пепельный дождь, как и более крупные куски расплавленного металла с орбиты. Шароукин наткнулся также на множество тел, но не останавливался для их изучения. Редкие вспышки второстепенных взрывов на орбите или шлейфы пылающих обломков, оставляющие огненные полосы в небе, ненадолго освещали дно каньона. В 10 метрах позади Никоны шел Игнаций Нумен с волкитом наготове. Ветеран сражался вместе с Шароукиным достаточно долго, чтобы знать, гвардейцу Ворона не угрожали выстрелы, которые он мог сделать. Атеш Тарса и Брантон сопровождали Талап Виту-37, в то время как Кадам Тиро прикрывал с тыла. Над ними кружил Гаруда, держась ниже верхней кромки каньона. Шароукина раздражало, что птица держится рядом, но она летела, куда хотела, и никто ничего не мог сделать или сказать, чтобы повлиять на нее. Шароукин шел бесшумно, ступая легче воздуха, едва тревожа пыль и не оставляя следов. Такое перемещение было инстинктивным для него. Темнота в каньоне была глубокой и успокаивающей. Пусть он и не знал теней этого мира. Их оттенки были незнакомы ему, но, несмотря на это, они приветствовали его. Для тех, кто не прошел тренировку повелителей теней, всякая темнота была одинаковой. Но Шароукин знал лучше. Он родился в тенях. Они вырастили его, воспитали и обучили, как ребенка, выращенного в лесу зверьми. Он знал их нравы, а они – его. Талап Вита-37 сказала ему искать участок каньонной стены с тремя каплевидными кратерами, напоминающими вытянутый наконечник копья, нацеленный на мертвый вулкан. Глаза Шароукина постоянно двигались, но он не видел ничего напоминающего такую конфигурацию, и они опасно приблизились к вражеской ауспик-сети, которую его пассивные авточувства обнаружили. Через 300 метров он остановился, когда вспышка взрыва ярко осветила восточную стену. И там оказались они, три кратера. Результат удара метеоритов в стену каньона под определенным углом, чтобы образовать наконечник копья. Вполне естественный, но и совершенно отчетливый узор. Шароукин вышел из теней, подсказав тем самым Нумену, что они достигли своего пункта назначения. Железнорукий поискал следы деятельности человека, но не увидел. Полоска вершины вулкана едва виднелась между узкой стеной и завесой медленно перемещавшихся фрагментов. Подошла Талап Вита-37 и остальные. Шароукин указал на кратеры на стене. «У тебя верный глаз», сказала Геноведьма. «Тебе следует знать», — ответил Никона. «Твои родичи улучшили его». «Так и есть, гвардеец Ворона. Будь проклята, неделимая сложность», — ответила она. «Так зачем мы здесь? Что эти знаки обозначают?» «Что мы добрались до входа», — сказала Талап Вита-37. «Где?» — спросил Брантон. «Если здесь есть вход, то он хорошо спрятан», — сказал Шароукин. «У тебя острый глаз, но ты не видишь всего, Ворон», — отметила Талап Вита-37. Геноведьма подошла к темной породе каньонной стены и приложила к ней свой посох с талисманами и кабелями. Под поверхностью ее шлема замерцали новые огни, и в скале появились ранее невидимые трещины. Шароукин абсолютно точно знал, что не повелитель теней, ни верховный фабрикатус механикума никогда бы не нашли эти трещины. 200 лет я путешествовала по месяцу, невидимая и забытая», — сказала Талап Вита-37. «Вы в самом деле думаете, что я не знаю всех его секретов?» Внутри каньонной стены находилась грубо вырубленная пещера. Ее изогнутые стены покрывали полоски, которые вызвали у Шароукина ощущение, будто он стоит внутри раковины гигантского морского существа. Он провел пальцем по стенам, чувствуя повторение в узорах, словно скала выдалбливалась ритмичными движениями кого-то, отчаявшегося прорыть путь наружу. Это впечатление только усилилось видом обнаженного металлического листа на дальней стороне пещеры. Горная выработка открыла участок трубопровода. Неровное отверстие в металле было сделано изнутри чем-то наподобие газового резака, и часть вырезанной трубы лежала на земле. «Что это?» – спросил Шарокин. «Сегмент системы вентиляционных труб, которые идут изнутри и в конечном итоге выходят высоко на склонах вулкана», — пояснила Талап Вита-37. «Это наш вход?» «Да». Шарокин осторожно наклонился к трубе и почувствовал поток теплого ионизированного воздуха, идущего откуда-то из глубин горы. «Эта труба ведет к хранилищам?» «Верно», — подтвердила Талап Вита-37. «К запечатанному хранилищу». «Стойте», — сказал Атеш Тарса, присев у края отверстия и сверившись с данными на своем нартециуме. «Что это за вентиляция? С какими механизмами соединен этот трубопровод?» «Этот трубопровод — часть системы радиационной фильтрации», — сказала Талап Вита-37. «Радиационной?» — переспросил Тиро. «Насколько она сильна, Тарса?» «Уровень ниже смертельного, но все равно значительный», — ответил Тарса. «Зачем вам нужна система радиационной фильтрации, которая требует труб такого размера? Ты разве не говорила, что здесь были генетические лаборатории?» «Этот объект был построен на одной из изначальных свалок атомных отходов Кёниг-Альфа». «Что? Зачем вы построили генетическую лабораторию на свалке атомных отходов?» «Системы герметизации более чем подходили для создания стерильной внутренней среды», — пояснила Талап Вита-37. «Но близость к свалке отходов убедила бы любого, кто обратил бы сюда внимание, что никакая маломальски важная работа здесь не могла проводиться». «Какая работа проводилась здесь?» — спросил Тиро. Талап Вита-37 помедлила, прежде чем ответить. «Сверхсекретные исследовательские работы, которые должны были привести к созданию новой ветви генетики легионов. Но их остановили, когда получили только выродков и чудовищ. Мы уничтожили их, а это место давно закрыли». «И здесь ты спрятала магноматор?» — спросил Тиро. «Да, теперь это место забытых воспоминаний». «Что ж, это звучит совсем не зловеще», — заметил Шарокин.